У Санти в руках была длинная трость черного дерева с рукояткой слоновой кости, перевязанная голубым широким бантом. Он остановился лицом в залу у двери и постучал тростью о пол. Торжественная тишина стала в зале. В тот же миг на обе половины бесшумно распахнулись высокие двери. Легким вздохом пронеслось и вспорхнуло по зале, исторгнутое из тысячи грудей, ах! Рита почувствовала, как мураши побежали по ее телу, и она точно перестала существовать, растворяясь в нарядной толпе, чувствуя одинаково со всеми этими незнакомыми ей людьми. Открывшаяся за дверьми небольшая зала пылала множеством огней. Жарок был ее свет, и так силен, что в большой зале показалось темно. Золото и драгоценные камни сверкали в море огней. Рита сначала не видела подробностей. Она, как и все, увидала только стоявший на алом возвышении золотой трон под малиновым балдахином с подбоем горностаевого меха. На нижней белой опушке меха, в нестерпимом блеске свечей, как божество, ожидающее жертвоприношения, как драгоценная икона, выделялось недвижное, очаровательное лицо. Блеск глаз говорил о том, что оно живое, что это не картина, не изображение, но сама жизнь. Рита сразу узнала прекрасную цесаревну. В золоте волос Елизаветы Петровны сверкали бриллианты, и изумрудный аграф причудливыми листьями спускался к локонам у левого уха. На светло-сиреневом парчевом корсаже, через который была протянута голубая андреевская лента, на груди было прикреплено громадное украшение из золота и бриллиантов. Большие его камни горели и переливались радужными огнями. Внизу, как золотые статуи, стояли в расшитых кафтанах первые сановники империи. Рота лейб-компании держала на караул. Арабской сказкой, фантазией Востока веяло от этого неподвижного появления императрицы, осиянной множеством огней. По лицу Риты текли слезы. Она была подготовлена увидеть блеск русского двора. За границей она бывала при дворах, на балах, но такого блеска она не ожидала. Фантазии и замысел Востока слились здесь с изяществом и красотой Запада. Тишина, в которой точно растворились тысячи людей, их неподвижность и неподвижность императрицы колдовали, и от этого колдовства разум отказывался принимать виденное. Все казалось несказанно красивым сном, и как во сне цепенела, исчезая свободная воля. Так продолжалось 2-3 секунды, 2-3 быстрых биения взволнованного сердца. Разом ударили барабаны. Музыка на хорах заиграла нечто упоительно нежное, императрица встала с трона и, медленно колыша широкими юбками на пышных фижмах, пошла к зале. Она остановилась в дверях. Дамы опустились в низком, глубоком, придворном до земли реверансе, кавалеры склонились в поклоне. Императрица с чарующей улыбкой на лице низко поклонилась гостям на три стороны и вошла в залу. Она проходила вдоль приглашенных, останавливаясь то подле одного, то подле другого. Она говорила по-французски с посланниками и дамами, и по-русски с генералами и офицерами. «Ваше Величество, можно подумать, что мы в Версале?» Услышала Рита восторженный голос, пришла в себя и увидела в трех шагах императрицу. Императрице шел 48-й год, но она была по-прежнему прекрасна. Она располнела и раздобрела с тех пор, как ее видала последний раз Рита, но высокий рост скрадывал ее полноту. Искусно наложенные белила и румяна делали ее лицо молодым, приветливая улыбка не сходила с пухлых щек, с так знакомыми Рите милыми ямочками. Подле императрицы оказалась великая княгиня Екатерина Алексеевна. Рядом с государыней она казалась маленькой. Великая княгиня была в корсаже из белого гродетура, оттенявшем ее чрезвычайно тонкую талию, и в такой же юбке на очень маленьких фижмах. Длинные густые темные прекрасные волосы ее были зачесаны назад и перехвачены белой лентой, как лисий хвост. В волосах была приколота искусственная роза с бутоном и листьями, другая была у корсажа. Газовый шарф, манжеты и передник были единственными украшениями ее скромного туалета. Екатерине Алексеевне шел 28-й год. У нее уже был сын Павел, а в этом платье она казалась девочкой. Императрица повернулась к ней и, казалось, только теперь разглядела оригинальную прелесть ее наряда. «Боже мой!» — сказала она. «Какая простота! Как, даже ни одной мушки?» Великая княгиня засмеялась. «Так легче, Ваше Величество!» Государыня вынула из редикюля маленькую золотую коробочку величиной в рубль с чеканным двуглавым орлом в лавровом венке и своим вензелем, и, достав из нее мушку средней величины, налепила ее на щеку великой княгини и поцеловала ее. Они двинулись дальше. Шедший сзади нее Разумовский шепнул ей что-то, и она остановилась против Риты. Та низко склонилась в настоящем версальском придворном реверансе. «Здравствуй, Рита!» — по-французски сказала государыня. «Пожаловала, наконец, к нам. Надоела в чужих краях. Успокоилась. Я рада, что ты будешь воспитывать девочек нашего обер-егермейстера. Береги их. Эти дети мне как родные». Она вздохнула, протянула маленькую, необычайной красоты руку, удостаивая Риту ее целованием. Рита снова низко поклонилась и коснулась губами нежной, пахнущей амброй руки. Музыка играла, и в зале одновременно танцевали 20 минуэтов. Это производило странную, но приятную для глаз картину. Государыня не танцевала. Она стояла в дверях и смотрела на танцующих. После минуэта часть кавалеров и дам куда-то исчезли. По зале медленно проходили лакеи с громадными серебряными подносами, уставленными хрустальными стаканами с лимонадом, оршадом, морсом и квасом, с блюдцами, с сухим киевским вареньем, с восточными персидскими сладостями, халвой, рахат-лукумом и черчехелами, с маленькими хрустальными тарелочками в форме виноградных листьев с мороженым. Запах сальных свечей и толпы становился душен и неприятен. Стороной по галерее снова прошли скороходы с курением. В окнах открыли форточки. У Риты она танцевала минуэт со старыми своими знакомыми, кого знавала она еще простыми гренадерскими солдатами, с кем готовила переворот и кто теперь был в лейб-компании. От жары, сменившей холод залы, от запаха свечей, от возбуждения и от волнения кружилась голова. Она стояла в стороне у малахитовой колонны и ела черносмородиновое мороженое. Она задумалась, почему государыня не спросила ее ни об отце, ни о брате. Значит ли это, что она среди державных забот позабыла о них, или, напротив, не забыла обиды на брата, что он не пожелал остаться в лейб-компании. Кругом нее гвардейская молодежь, которую она уже не знала, говорила о предстоящей войне с пруссаками. Рита невольно прислушивалась к их разговору. Старая привычка сказывалась. «Главнокомандующим назначен генерал-фельдмаршал граф Апраксин», — сказал молодцеватый сержант лейб-компании. «Который?» «Один только и есть мой друг, Степан Федорович, чья дочь за князем Куракиным и в связи с Петром Ивановичем Шуваловым. Сия красавица? Кого считает образцом изящества, цинизма и разврата? Ну да. Но постой, ее отец, новый главнокомандующий, выходит, и пороха не нюхал. Он никогда не видал неприятеля. Уверяю тебя, ни малейшего желания не имеет и впредь его видеть. Как я его, мой друг, понимаю? Зато никто не умеет так угостить и принять так, как он. И какое красивое и благородное лицо у него! А толст! Настоящий боров, раскормленный к Рождеству! Однако Морис Лопиталь, французский посланник, без ума от него. Он в восторге от приема, оказанного ему в Риге. Его там трактовали с необыкновенной пышностью. Он так щедр к солдатам и справедлив ко всем. Сие все не суть воинские добродетели. А где ты он и возьмешь? В ком? Апраксину всего 54 года. Он один подходит. Кругом остался такой старый хлам. Дрова! Не посылать же Кейта! Кейт! Фух, Кейт! Он благоговеет перед королем Фридрихом. Он ему сдастся в первом же сражении и со всей армии. Чем чрезвычайно угодит великому князю? Но шутишь, в самом деле. Мой милый, я далеко не уверен, что курьеры его высочества даже и ныне через Швецию не ездят в Потсдам. Полно, ты осторожнее. Такие ходят по городу эхи. Рита с ужасом слушала эти разговоры. Как вместе с роскошью, вместе с расстрелевскими дворцами, стилем барокко, зеркалами и золотом, этим еще нигде не виданным Ритою блеском и богатством, вошли за эти 16 лет царствования Елизаветы Петровны вялость, робость и равнодушие к судьбам Отечества. Начинается война с Фридрихом, которого за его победы называют великим, кто окружен плеядой боевых генералов, заостренных в целом ряде сражений и не знающих поражений. А тут такие разговоры. И некого назначить во главе армии. Миних в опале, ее отец в отставке, забытый, вдали от дел, читает газеты и возится с канарейками. Ласси умер. Рите стало страшно. Но нельзя было задумываться на балу.